Идет человек по улице и видит, как из роскошной машины вылезает женщина в норковом манто. Красивая, холеная, с умным лицом. Смотрит он на нее и думает, а ведь кому-то она вот где сидит. Светлана тихонько засмеялась. Не знаю, мне обижаться надо или это комплимент? Как хочешь. А вот и мой дом, сказала она. Я остановился. Себе не приглашаю. Тон ее был извиняющийся. У меня бабушка гостит из Семипалатинска. Пока она легкой походкой бежала к подъезду, я думал о том, что мне уже осталось совсем немного, чтобы по уши влюбиться в директора своей школы. Феликс был дома. Подъезжая, я увидел в его окнах свет. Интересно, есть ли у них с Ликой результаты? Неужели сегодня будут еще сюрпризы? Но я даже представить себе не мог, какие это будут сюрпризы. Меня ударили дверью. Вас никогда не били дверью? Удивительное ощущение. Я вошел в темный подъезд, где после относительно светлого двора нельзя было различить даже в каком направлении лестница. Пришлось на секунду остановиться, чтобы дать глазам привыкнуть к мраку. И в этот момент мне показалось, что на меня рухнула стена. Это не был удар по затылку, по спине или по ногам. Это был апперкот справа огромным кулаком по всему телу сразу. И я полетел в темноту. В буквальном и переносном смысле. Видимо, я пробыл без сознания всего несколько мгновений, потому что, очнувшись, увидел над собой на фоне светлого дверного проема фигуру человека, который шарил по моим карманам. В первую секунду я больше всего испугался того, что не чувствую своего тела, подобно тому, как иногда не можешь найти с просонья в темноте выключатель лампы. Я никак не мог разобраться, где у меня руки и ноги. Потом я ощутил, что в спину мне давит что-то твердое. И, наконец, сориентировался в пространстве. Мое тело лежит на ступеньках головой вверх, а дух, вышибленный чудовищным ударом, витает где-то рядом. Человек откинулся назад. То ли его силуэт расплывался у меня перед глазами, то ли он был отменно могучего телосложения. Я поразился тому, как спокойно все это отмечаю и фиксирую. Во всех членах была какая-то ватная воздушность и никакого желания закричать, позвать на помощь, хотя бы попытаться встать. «Тут нет», — сказал задушенный голос. «Переверни его», — ответил тихо другой. И тут я понял, что это обо мне. Это меня надо зачем-то перевернуть. В одну долю секунды ко мне вернулись все ощущения разом. И первым был страх. Я медленно подтянул ноги к животу, а руками схватился за край нижней ступеньки. Когда он снова стал склоняться надо мной, я еще больше уперся спиной и изо всей силы ударил его обеими ногами куда-то в грудь или в живот. Шум был страшный. Он, кажется, пролетел через весь подъезд и врезался в стену. «Ах, сволочь!» — крикнул кто-то из них. Я вскочил на ноги. Голова у меня кружилась и гудела, но я готов был защищаться. Для начала я нашарил в темноте перила и поднялся на несколько ступенек вверх, заняв, так сказать, господствующее над местностью положение. Теперь мы с ними поменялись местами. Я был в темноте, а они мелькали на фоне выхода. На меня бросился второй, и я ударил его носком ботинка, целясь в голову. Но то ли он был готов к этому, то ли я промахнулся, Однако удар пришелся по воздуху, а он поймал мою ногу и стал выкручивать, стаскивая меня вниз.